Планы Бригантины и Шебеки были приклеены скотчем к переборке. Танжер с Коем рассчитали и отметили на карте даже то расстояние, какое могло разметать обломки взрывом пушки, учитывая предполагаемую мощность заряда, дрейф и глубину. «Юнга мог и соврать», — сказал Кой, убирая руку. Танжер снова покачала головой, еще сильнее нахмурился. «Слишком молод, чтобы умудриться такое придумать. Он говорил, что виден был мыс, что берег всего в 2 милях, и в кармане у него лежала бумажка с карандашными записями координат. Тогда уж я и не знаю. Разве что меридиан все-таки не по Кадису». Она мрачно посмотрела на него. «Об этом я тоже думала, причем в первую очередь, в том числе и потому, что в сокровище Рекома Рыжего Тин-Тин и капитан Хаддок совершают подобную ошибку, путают долготу Парижа и Гринвича». Кой слушал и думал, а не дурачит ли она его, или все это плод инфантильного воображения, разгоряченного детскими книжками? Как-то несерьезно. Или просто не похоже на серьезное дело? Или, — уточнил он, — было бы не похоже, если бы не аргентинец-недомерок, который сидит у них на хвосте, да еще его босс-далматинец. Мечты девчонки, которая играет в поиски сданувших кораблей, тут обязательно должны быть и сокровища, и злодеи. Нам прекрасно известны все нулевые меридианы, которыми пользовались в то время, — сказал он. — У нас есть координаты, которые сообщил Юнга. Мы можем найти их на карте, как координаты того места, где Юнгу подобрали после крушения. О меридианах Иеру, Парижа и Гринвича речь идти не может. — Конечно, нет. Она показала на масштабную линейку одной из карт. — Долгота указана относительно Кадиса. Здесь нет сомнений. Нет, все совпадает. Наш нулевой меридиан — это меридиан Академии Гардемаринов. Он был нулевым в 1767 году и остался нулевым до 1798 года. По нему долгота места, где произошло кораблекрушение, 4 градуса, 51 минута на восток. Современная долгота, по тому же меридиану, учитывая поправки, 5 градусов, 12 минут на восток, то есть по Гринвичу, 1 градус, 21 минута на запад. Только эти координаты Деи Глории и по атласу Урути, и по современным картам могут быть абсолютно точными. Все это прекрасно. Абсолютно точно, как ты говоришь. Но ведь корабля-то нет. Что-то мы сделали не так. Это понятно. Только скажи мне, что именно. Она бросила карандаш на стол. Кой посмотрел на ее босые ступни, упиравшиеся в доски пола, на стройные веснущатые ноги, на небольшие груди под длинной майкой. Он снова погладил Танжер по голове, и на этот раз она прижалась затылком к его руке. От ее сильного и нежного тела слегка пахло морской солью и потом. — Не знаю, — ответила она задумчиво. — Но если есть ошибка, — совершили ее мы с тобой, — завтра мы заканчиваем поиски, и если результатов не будет, начинаем все сначала. — А как? — Тоже не знаю. Наверное, снова надо браться за картографию. Ошибка в 0,5 минуты дает 0,5 мили. Таблицы Перроны очень точны, но, может быть, не столь точны наши расчеты. Даже маленькая неточность в координатах, которые сообщил Юнга, может стать решающей. 10 секунд или 0,2 минуты при современной спутниковой навигации, вероятно, не играют особой роли. Но когда переносишь данные на карту, вполне возможно, что Бригантина находилась мили южнее или восточнее. Вероятно, мы поступили неправильно, когда так сузили район поиска. Кой вздохнул всей грудью. Все это было разумно, но означало одно — придется начинать с самого начала, а это означает, что он еще некоторое время останется рядом с ней. Он обхватил ее талию, Танжир обернулась к нему и, приоткрыв губы, вопросительно смотрела, глаза в глаза. И, борясь с искушением поцеловать ее, он понял, она боится. Боится, что мы с пилота скажем «все, хватит». «Зря ты думаешь, что у нас в распоряжении вечность», — сказал он. «Погода снова может испортиться. Пока что нам везло с жандармами, но они хоть завтра могут прицепиться к нам, будут задавать вопросы, те же самые, по 100 раз. А еще существует Нина Палермо и его люди». Он показал глазами на пилота, который расстилал скатерть, делая вид, что не слышит их разговора. «Ему тоже надо платить. Ты меня задушишь». Она неспешно, мягко освободилась из его объятий. — Мне надо подумать, Кой, мне надо подумать. Она чуть улыбнулась откуда-то издалека, как бы извиняясь, что уклонилась от его ласки. Снова во многих милях от Коя и по его жилам разлилась тягостная тоска. Темно-синие глаза стали совсем пустыми, и Танжер уставилась в открытый иллюминатор. — И все-таки она где-то здесь, — прошептала она. Она положила обе руки на обод иллюминатора и чуть-чуть высунулась, отвернувшись от Коя. Он провел ладонью по своей плохо выбритой щеке, ощупывая собственное отчаяние. Вдруг она снова оказалась в своем отдельном пространстве, погруженной в себя и в полном одиночестве. Вернулась на облако, где всех остальных не существует, и изменить тут он не мог ничего. Я знаю, что она тут, внизу, совсем близко, — тихо сказала Танжер. — Она ждет меня. Кой ничего не ответил. Им овладел гнев, бессильный, глухой. Такое обуревает животное, попавшее в капкан. Он уже знал, что эту ночь он проведет, не сомкнув глаз, рядом с ее безразличной, неприступной спиной. И вот настал час, когда в этой истории, пусть и ненадолго, появляюсь я. Час, когда загадка Дэи Глории приблизилась к своему разрешению, если это можно так назвать. На самом деле, как, наверное, заметил проницательный читатель, именно я уже некоторое время рассказываю вам эту историю. Тут, если позволите такое сравнение, я был капитаном Марлоу, не выходя, однако, из той удобной роли, которую взял на себя, выступая почти всегда третьего лица. Да, говорят, существует правило искусства. Но кто-то однажды обмолвился, что рассказ, как и тайна, и сама жизнь, есть запечатанный конверт, внутри которого другие запечатанные конверты. Кроме того, история затерянного корабля, история Коя, которого отлучили от моря, история Танжер, которая вернула море Кою, поразила меня в тот миг, когда я познакомился с ними. Я знал, что подобные истории очень редко случаются на этом свете, а те, кто рассказывает о таких историях, даже уснащая их столь же фантастическими образами, какими картографы прежних времен заполняли белые пятна на своих картах, уже, собственно, и нет почти. Такие истории, может быть, не рассказывают и потому, что уже нет окруженных кустами бугенвиллий веранд, где медленно гаснут сумерки, и слуги-малайцы обносят джином, естественно, сапфирово-голубым джином Бомбей. А пожилой капитан в кресле качалки ведет свой рассказ, окутанный дымом трубки. Давно уже веранды, бугенвилии и слуги-малайцы, и кресло качалки, даже голубой джин Бомбей — перешли в ведение туроператоров, да и курить запрещено повсюду, хоть трубку, хоть что угодно. И это очень мешает поддаваться искушению играть в старину, рассказывая разные истории так, как рассказывали некогда. Теперь же нить повествования, постепенно разматываясь, подошла к предпоследнему витку, выводя из тени мою скромную персону.